миру разбираться. Поначалу дружеспасительной беседы не получилось. Главнокомандующий куда-то отъехал, а рядовые соратники тормоза, крайне удрученные бедственным состоянием коллеги, надумали взять реванш. Да чтоб дохляк в тренировочных штанах тормоза так уделал! Не в жизнь! Засомневались они и решили предположение проверить на практике. А чтобы ошибочка какая не вышла, на всякий случай навалились всем скопом. Когда побоище было в самом разгаре, пожаловал любимый тренер и сразу пришел в ужас, потому как гость слегка обозлился, и сборная мастеров на его глазах превращалась в сборище инвалидов. Главнокомандующего звали Виктор Иванович, был он умудренным, седым дядькой, и быстро нашелся с Снегиревым общий язык. Чемпионы были спасены, а благодарный тренер предложил захаживать в гости. С той поры Скунс время от времени с удовольствием потел на ринге, а потом подолгу парился в бане и лишь усмехался, когда спортивные единоборства, полные условностей и ограничений, всерьез называли боевыми искусствами. Настоящая драка жестока и скоротечна. Если в темноте, на мокром асфальте, вооруженные люди пытаются тебя ослепить, кастрировать или даже убить, а ты выживаешь, вот это боевое искусство и есть. На ринге же спицы в мочевой пузырь тебе никто не тычет, а главное, хотят не твоей смерти, а всего лишь победы, и добиваются ее согласно оговоренным правилам. Хотя, говоря откровенно, выбитые челюсти и сломанные ребра тоже никого особенно не радуют. Однако это крайность. По статистике, горнолыжный спорт гораздо более травматичен. Снегирев дошел до стоянки, поднырнул под шлагбаум и, обогнув по дуге злющую двор-терьершу Фросю, начал подниматься по скользким железным ступеням. — Зинаида Павловна, вы, как всегда, неотразимы. Сонная бригадирша Золотозуба улыбнулась в ответ и, сверкнув перстнями, забрала пропуск. — Алеха, удачи! Чтоб хрен стоял и деньги были! Раньше она служила буфетчицей на круизных парахетах. Тактично промолчав, автовладелец спустился со стояночных высот, миновал навороченные тачки первого ряда и двинулся вдоль раската в самый дальний угол, где его дожидалась мышастая, цвета испуганной мыши, неприметная с виду Нива. Только с виду. Форсированный двигатель с турбонаддувом, усиленная подвеска и еще тысячи малозаметных, но жутко полезных фиговинок. Ну, как, полосатенькая? Снегирев включил автономную печку, давая мотору нагреться. Потом легко завел и не спеша порулил к шлагбауму. Полосатенькой его машину прозвала дочь Стаська. Несмотря на слякоть, до зала он добрался быстро, запарковался среди подтаивших сугробов, Нива вылезала и не из такого, и чудесным образом, не скользя по месиву на тротуаре, двинулся к знакомым, некрашенным еще с времен советской власти, дверям. Ввиду победы всеобщей демократии гардероб отсутствовал, и как был в потертой кожаной куртеночке, Снегирев направился в самый конец узкого, несколько грязноватого коридора. Не задержавшись у распахнутых дверей стриптиз-студии, где играла негромкая музыка, и девицы в купальниках медленно избавлялись от них, он поднялся на второй этаж и принялся переодеваться. Без верхней одежды. В одних боксерских трусах Снегирев выглядел гораздо представительнее, чем некогда в синих трениках и пресловутой обдергайке. Сразу бросалось в глаза, что он не просто тощий, а жилистый, и при этом очень сильный и очень быстрый. Вот такие и бывают опаснее всего в жестоком бою. На тренировке ничего интересного не произошло. Попрыгав через скакалку, Снегирев размялся, потом побился с тенью, после чего забрался в ринг и, честно отработав 5 раундов с полуконтактом в голову, принялся стучать по мешку. затем шлифовал технику на лапах, заминался —